Вскоре после моего возвращения в комнату зашла Марта и сказала, что меня спрашивает какой-то мужчина. Я вышел в переднюю. Там стоял незнакомый человек. «Это еще что за птица?» – подумал я, глядя на посетителя. Это был сравнительно молодой человек с открытым и добрым лицом. В глазах его, я бы сказал, светилась даже излишняя мягкость. Примерно моих лет, может быть, чуть старше. Одетый в очень дорогой костюм и отличной фетровой шляпе персикового оттенка. Незнакомец скорее понравился мне, чем не понравился, хотя сразу возбудил мои подозрения. Чем-то он вызывал к себе чувство симпатии, и в то же время во всем его облике было что-то деланное. Я вопросительно смотрел на посетителя. «Вы господин Берзень?» Он обратился ко мне по-латышски, но языком этим он владел далеко не безупречно. «Допустим», — сказал я. «Чего вы хотите?» Он оглянулся. Но Марта уже ушла. Она была хорошо вышколена Блейком. «Может быть, мы выйдем из дома?» — попросил он меня и добавил. «Так будет лучше». Все последнее время я жил в обстановке такого нагромождения тайн, что никакая новая тайна не могла уже меня удивить. Всякую очередную тайну я воспринимал лишь как естественное звено в цепи дальнейших событий. «Хорошо», — согласился я и взял шляпу. «Погуляем». Мы пошли по улице, как два фланирующих бездельника. «Может быть, перейдем на английский язык?» – предложил мой спутник и тут же заговорил на хорошем английском языке. «Я рад, что нашел вас». «Кто вы? И что вам от меня надо?» – строго перебил я его. «Приятно находить то, что ищешь», – продолжал мой спутник, уклоняясь от прямого ответа на вопрос. «Кто вы?» – повторил я. «Что вам от меня надо?» «Не нужен ли вам шофер?» – спросил тогда незнакомец. «Почти все шоферы мобилизованы». Основываясь на том, что мой собеседник хорошо говорит по-английски, я подумал, что он-то как раз и принадлежит к числу тех полноценных секретных агентов, которыми Блейк руководил в Прибалтике. В словах, с которыми он обращался ко мне, содержался, несомненно, пароль. Но я не знал его, как не знал и отзыва. Я шел и гадал, какая фраза является паролем. «Приятно находить то, что ищешь» или «Не нужен ли вам шофер?». А мой собеседник продолжал тем временем разговор. «Мне просто повезло», — говорил он. «У меня плоская стопа, и я освобожден от военной службы». Мы дошли до бульвара. «Сядем», — предложил мой спутник. Мы сели. Он осмотрелся по сторонам. Поблизости не было никого. «Теперь познакомимся», — сказал незнакомец по-русски. «Капитан Железнов». Такой прием для провокатора был слишком наивен. Но я должен был заподозрить в нем провокатора. Кто знал, какие подозрения вызывал я у немцев и кого могли они ко мне подослать? «Я не понимаю вас», — ответил я по-английски. «На каком языке вы говорите?» «Да бросьте, нас никто не слышит», — просто и задушевно произнес незнакомец, назвавшийся капитаном Железновым. «Я знаю, что вы майор Макаров, и потому я к вам и пришел». «Я вас не понимаю», — опять повторил я по-английски. «Чего вы от меня хотите?» «Да вы не опасайтесь, товарищ Макаров», — взмолился незнакомец, продолжая говорить по-русски. «Здесь нас никто не услышит». «Не могу передать, как мне было приятно слышать родную речь». Да и поведение моего, свалившегося точно с неба собеседника, было слишком наивно для провокатора. Но, как говорится, береженого Бог бережет. А я вовсе не хотел рисковать понапрасну своей головой. «Прекратите эту нелепую сцену», — сухо сказал я, не изменяя английскому языку. «Вы мне просто подозрительны, и вас следовало бы передать в руки сотрудников гестапо». Но он был настойчив, этот человек, появившийся неизвестно откуда. «Товарищ Макаров, я же все про вас знаю», — умоляюще произнес он. «Вас зовут Андрей Семенович. Вы работник нашего генштаба. Здесь, в Риге, вас пытались убить и даже сочли убитым. Я к вам от полковника Жирнова». Все это было верно, только не было у меня уверенности в моем собеседнике. Иностранные разведчики тоже не лыком шиты. И если меня сумели убить, то почему бы им не попытаться меня обмануть? «Или вы будете говорить со мной на языке, который я понимаю», — строго сказал я. «Или я позову полицейского». Мой собеседник с досадой посмотрел на меня. «Вы чересчур осторожны, или вы не тот, к кому меня направили», — заговорил он, наконец, по-английски. «Полковник Жирнов будет очень огорчен». «А кто это, полковник Жирнов?» Теперь, когда мой собеседник опять заговорил по-английски, Блейку было уместно заинтересоваться полковником Жирновым. «Вы такого не знаете?» — с явным огорчением задал мне вопрос незнакомец. «Во всяком случае, не помню», — отозвался я. «Возможно, мы и встречались. Это какой-нибудь русский офицер?» «Да», — подтвердил незнакомец. «И у меня от него к вам письмо. Написанное по-русски?» «Да», — подтвердил незнакомец. «В таком случае мне оно ни к чему. Я сказал вам, что не знаю этого языка». «Что же мне передать полковнику?» — сердито спросил незнакомец. Я улыбнулся. «Привет. Если мы с ним когда-нибудь встречались, то привет и наилучшее пожелание». Незнакомец задумался. «Не хотите ли вы с ним встретиться?» — не совсем уверенно спросил он. «А разве это тот самый, как его, полковник Жирнов здесь?» — удивился я. «Ну, это не важно», — неопределенно ответил незнакомец. «Я вас спрашиваю, хотите вы с ним встретиться?» «А почему бы и нет? Если мы действительно встречались, мне приятно будет возобновить наше знакомство». «Хорошо», — решительно сказал незнакомец. Минуты две или три он молчал, что-то соображая, потом передернул плечами и отчетливо проговорил. «Хорошо, вы с ним встретитесь. Завтра вечером я за вами зайду. Только никому об этом не говорите. Будет хорошо, если вы достанете машину. Шофер не нужен. Я вас отвезу и привезу. Но в крайнем случае можно обойтись без машины. Скажем, часов около 9. Что вы на это скажете?» «Хорошо», — сказал я. «Это несколько таинственно, но я люблю приключения». В конце концов, мне нечего было терять. Если это провокация, решил я, мне легко будет отговориться. Немцы знали, кто такой Блейк. И вполне естественно, что Блейк мог попытаться установить связь с русскими. Блейк мог даже заявить, что собирался выдать русских шпионов немцам, начать свою службу у них, так сказать, не с пустыми руками. Но все это можно было сделать только в том случае, если это провокация. «Ну а вдруг я на самом деле увижу Жирнова», — подумал я. «Может быть, именно он осуществляет связь с рижским подпольем или руководит партизанами и координирует их действия. Все может быть. Тогда было бы непростительно отказаться от этой встречи. Жирнов перебросит меня к своим, и я снова окажусь в рядах армии». «Значит, завтра вечером», — повторил незнакомец. Он доверительно пододвинулся ко мне. «Надо полагать, что за вами тщательно наблюдают», — негромко сказал он. «Я постараюсь увильнуть от слежки. А вы придумайте что-нибудь, чтобы оправдать свое отсутствие. Нельзя предвидеть все случайности. Мы можем задержаться за городом до утра, и не надо, чтобы ваше отсутствие привлекло внимание». «Хорошо, я постараюсь», — согласился я. Незнакомец испытующе посмотрел на меня и встал. «Я могу на вас положиться?» «Да, вечером, один, с машиной, и полное молчание». Всю ночь раздумывал я о предстоящей встрече. Хотя она казалась маловероятной, тем не менее мысль о свидании с полковником Жирновым волновала меня.